Он отпер почти беззвучно железную дверь. Втянул носом спертый воздух. Настоящая дыра. Надо будет открыть мансардные окна, проветрить. В глубине помещения свалены подрамники, сложенные, как попало, драпировки, впрочем, ничего лишнего. Он сразу бросился к столу, где остались лежать еще с прошлого раза наброски. Иногда, он знал это по собственному опыту, достаточно было чуть-чуть подождать, прояснить картинку в голове и снова взяться за работу. А бывало, редко, очень редко, что, дав отлежаться эскизу пару дней, он смотрел на него свежим взглядом, и он ему нравился. Сегодня был как раз такой уникальный случай. Он одним движением поднял жалюзи на мансардных наклонных окнах, в свое время попросил рабочих начать ремонт именно с них и ими же впоследствии закончить. Свет, даже слабенький зимний, лился сверху, будто из трех колодцев. Каждый угол чердака осветился и преобразился, обретя четкость и значительность интерьера, как у малых голландцев. Он встал под один из световых потоков и с жадностью схватил эскизы, медленно начал перебирать. Кисти рук, грудь, поворот головы, движение плеча, шеи, и удовлетворенно хмыкнул. «Отлично! Просто отлично!» Он потер, разогревая ладони, достал новый лист, прикнопил к планшету, с удовольствием проведя рукой по еще нетронутой бумаге. Хорошо бы взять тонированную, но и такая белая, крупнозернистая, подойдет. Вынул потрепанную коробку с ангиной, внутри перекатывались красновато-коричневые мелки, и стал ждать. Напротив в углу зашевелилась гора тряпья. Из нее показалась сначала растрепанная голова, потом и все остальное. «Я принес поесть», — сказал он спокойно. Он был уверен, что она уже учуяла запах жареной курицы. «Но сначала поработаем». «Пожалуйста», — услышал он тихий голос и поморщился. «Отпустите меня. Я скажу, где мои деньги. Я на квартиру себе копила. Они спрятаны...» Прервал он ее нетерпеливо. «Садись!» «Да не держись ты за одеяло! Здесь тепло!» «Даже душно!» — подумал он. «Пока она ест, открою окна, проветрю». И скорее почувствовал, чем услышал, как она всхлипывает. «Дурища! Черт возьми, как же они ему надоели! Сейчас лицо опухнет, и что с этим делать?» «Пережидать еще полдня?» Он выдохнул и попытался доброжелательно улыбнуться. «Ну ты что? Перестань капризничать, девочка. Мы с тобой уже почти закончили. Скоро будешь дома».